Эпилог первый. Я стоял на борту корабля и наслаждался встречным ветром. Да, приходится работать веслами, но ничего. Пусть ребята разомнутся. А то и по Днепру все шли по течению вниз, и на парусах. Потом и в Черном море получалось словить ветер. Так мужчины расслабляются. Того и гляди, залезут в трюм за выпивкой. Хотя нет. На кораблях законы суровые, точнее их исполнение. А расслабляться нельзя. Земли начинаются более чем обжитые. Тут ухо нужно держать востро. Прошли Крым, не заходя даже в свою же факторию, на ремонт и пополнение провиантом. Удачно получилось пройти пороги на Днепре. Пусть частью и пришлось корабли тащить волоком. «Отец, пришло время молитвы!» Ко мне подошел Максим. Старший сын был уже взрослым, 13 лет, и это без сарказма. Он действительно и выглядел на все 16, и обладал острым умом, несвойственным его ровесникам. У меня уже притупились воспоминания из будущего. Но я понимал, таких разумников в 13 лет в покинутом мной варианте истории не было. С 5 лет я взялся за его образование и вырастил человека, который знает полезные для этого мира информации, может, и больше, чем я. В какой-то момент именно Максу я хотел раскрыться, но что-то сдержало меня. Может, это что-то является тем, что послало меня в этот мир? Так проведи молебен сам. Ты знаешь молитвы, и люди верят, что осенен Божью благодатью, — сказал я под одобрительные взгляды Корна. — Спасибо за доверие, наместник Бога, — торжественно отвечал Максим, при этом кланяясь в пояс. Я не стал одергивать сына. Наместник Бога. Пусть так и будет. В конце концов, те же папы римские тоже провозглашают себя наместниками, а я и есть первосвященник. «Смену вырастил себе», — умиляясь действием своего крестника, спросил Корн. «Да, вел я и такое понятие, как крестный отец». Кстати, очень нужная для общества религиозная инициатива. Коли погибал кормилец, то крестный папа брал своего крестника на попечение, что снимало немало проблем. Дети всегда должны сменять своих родителей. Таков круговорот природы, одобряемый Господом нашим, — отвечал я. «Наместник, это записывать?» — спросил Фаск, старший сын Карика. Фаск стал одним из моих, можно так сказать, апостолов. Он записывает мои изречения, составляет биографию. Пусть. Людям нужны легенды и святые. На таких историях, если их правильно записать, без пошлости и лишней крови, учат детей. Подобные сюжеты ложатся в основу морально-этических систем. Я не святой, понимаю это прекрасно, но ради будущего хозяев большой воды, государство, названное нынче Норнией, готово притвориться. Нет, и долгое время еще не будет более важной скрепы для любого общества, чем религия. И чем больше в религиозной системе правильных сюжетов, тем более она сильна. Напомнишь мне после, я перефразирую, и что ты из этой мысли запишешь в деяния, — сказал я и стал наблюдать за молитвой. «Тополиный пух, жара, июль», — пел священную песню Максим. И вот такие молитвы стали одной из причин, почему русский язык не стал распространяться. Теперь по-русски умеют разговаривать только члены моей семьи, и то не все. Севия некогда выучила русский. После и Максима натаскала знание великого и могучего. Ну, а больше? Да никто. Андрей только что, это мой второй сын, учит русский. Дай бог не прекратится мой род по мужской линии, так и русский язык станет звучать на лет так 3000 раньше. Эх, напортачил я некогда, когда скорее стебался, чем всерьез задумывался, что в итоге получится из моей системы новой религии. Спел песенку, а до того поставил ее на бумбоксе. А люди запомнили. После двух исполнений многие посчитали эту песню, наряду с некоторыми иными, одной из главных молитв, которые слышит Бог. Вот попадет в бронзовый век кто-нибудь из Иванушек, например, рыжий, А тут ему в лоб. Ночи такие лунные. Наверное, сразу подумает, что это его персональный рай. Нет, рая не случилось. Всегда встают в полный рост одна проблема за другой. Решил одно, хватаешься за иное. Может, я и полюбил плавание, потому что на корабле нет сложностей. Для меня нет. Я плыву, ни во что не вникаю. Тут главный капитан, а не верховный жрец, признанный наместником Бога на земле. Когда союз большой воды стал жить в относительном достатке, начался повальный исход людей на наши территории. Это как Евросоюз, что был в будущем. Бежали люди из Африки и Ближнего Востока, так и к нам. А такое переселение целых племен стало особой проблемой. Да, нам нужны были люди, особенно мужчины. Но я предполагал наращивать численность Союза постепенно, по мере разработки все больших территорий и создания посевного фонда. Поступали в Совет требования, чтобы закрыть границы и уничтожать всех и каждого, кто приблизится к нашим территориям. Особенно о жестоких мерах кричали медведи, привыкшие жить в изоляции. Но мы не поддались на такие требования. Тогда Нарей занял принципиальную позицию, посчитав, что настало время проявить свою властность. Получилось. Люди боялись потерять свой мирок, тот, в котором все хорошо и кормят сытно. А вызов должен быть у каждой формирующейся нации или этноса. Тогда это формирование только ускоряется, пусть и вызов, связанный с миграцией. Пришлось искать и внешних врагов. Правда, поиски не были затяжными. Киевляне, прознав про наше благополучие, попытались пиратствовать на реке. Молодцы это они, конечно. Дали нам такой инфоповод, что уже через месяц собралось войско более чем в 1000 человек. Да все с железом и жаждущие крови. Геноцид. Это было очередное полное уничтожение целого племени. И такие сюжеты не самые порядочные, чтобы этим гордиться. А гордиться я хочу школой в Глебске, созданием письменности, составлением законов и их записью. А писать на что? На бересту? Можно было, но мы изготавливаем бумагу. Толстую, чуть ли не ржавого цвета, но бумагу. Еще горжусь тем, что создали школу знахарей. Собрали там опыт всех целителей и травников, обогатили тем, что я знал. Ну и получилось нечто, что казалось дилетантским, поверхностным. Вот только детская смертность сократилась наполовину, а средняя продолжительность жизни резко увеличилась. Чего пока не получалось, так это создать артиллерию. Поставить селитренные ямы я додумался только лет 5 назад, а вот отлить хороший ствол пока не получается. Несколько застопорилось наше металлургическое производство. Что я знал, то этому миру дал, а больше нечего. Ну, не отливал я пушки. Правда, мастер Федик обещал сделать, но уже 2 года минуло с момента обещания. «Справа по борту вижу корабль!» — прокричал вперед смотрящий из гнезда. «Что делать будешь?» — спросил Корн. «Не я тут главный, а капитан. Пусть принимает решение». «Воевать я бы не стал», — отвечал я, крайне заинтересовавшись. «Вчера мы вышли из пролива Дарданеллы и собирались проложить курс на Египет. Для чего использовали компас, ну и географический атлас, который был в доме и по которому учились белорусские семиклассники в далеком будущем. А теперь мы, находясь где-то рядом с турецким побережьем, встречаем чужой корабль». «Капитан, что думаешь делать?» — спросил я капитана Арго-3. «Передам на Аврору капитану Стасику, чтобы изготавливался к бою. Тобой, наместник, были сказаны мудрые слова. Хочешь мира — готовься к войне. Вот и будем готовиться воевать, чтобы попробовать разойтись миром», — отвечал Клит, наш адмирал. После подумал и добавил. «Нет, нужно сражаться. У меня на борту важные персоны, которых нельзя подвергать опасности. Если враг приблизится, а мы первыми не начнем бой, могут быть жертвы. «Поступай сообразно своему разумению», — сказал я. «Действительно, не желая как-то ронять авторитет капитана и нарушать установленные правила». Всего в экспедицию отправились два корабля, названия которых уже прозвучали. И на них экипажи по 75 человек, без учета пассажиров. Получается огромная сила из более чем 140 бойцов. И воины на кораблях лучшие из лучших. Даже проходит соревнование на право быть моряком. Ну а система подготовки воинов у нас, уверен, лучшая в мире. Мы долго и кропотливо работали над тактикой морских сражений. Тренировали воинов в бою в стесненных условиях. В принципе, бойцы на кораблях могут считаться универсалами, отлично воюющими и в море, и на суше. «Готов, скорпионов! Убрать паруса! Укрепить катапульты!» Суета и раздача приказов на корабле продолжались. Воины стали спешно готовиться к бою, облачаться в кольчуги, поножи, стальные перчатки, проверять клинки и заряжать арбалеты. Отдельная группа воинов подготавливала горшки с горючей смесью, которую предполагалось метать в сторону врага. Правда, по регламенту делать это можно было только в том случае, если противник заведомо сильнее. При всех иных обстоятельствах предписывалось брать вражеский корабль на абордаж. Нам нужны любые корабли. Если не все, то многие стороны жизни нашего государства, Нории, регламентируются законами. Я написал свод законов, который мог быть чем-то средним между римским правом и солической правдой, написанной франками в раннем Средневековье. Теперь есть судьи, они в каждом крупном селении, и суды проходят только в рамках законов. Право у нас прецедентное, иначе было бы очень сложно предусмотреть все случаи. Но прецеденты случались все реже, а правовая система обогащалась все большим количеством норм и правил. Кстати, нашим Верховным судом являлась тройка, куда входил конунг, царь Нарей, я, как верховный жрец, и один выборный судья из представителей крупнейших селений. Отмечу, что не племен или родов, а именно что селений. Из-под воль, но я намеренно старался размывать родоплеменные и этнические особенности. Главный постулат — мы единый народ, граждане, должны любить свое царство, Норию. И это понятие «гражданство» также было введено. Теперь беженцы в Норию могли получать гражданство только тогда, когда докажут свою полезность государству. Самый верный способ — 5 лет службы в армии. Армия у нас теперь имеет две составляющие. Первая — это профессиональная стража, воины, которые только и занимаются тем, что тренируются и совершенствуют свои навыки, за что получают плату солью или напрямую продуктами. К сожалению, но ввести всеобщий эквивалент, деньги, пока не получается. Может, только после окончательной отладки технологии производства стеклянных бус попробуем ввести стеклянные деньги. Вторая часть армии — это ополчение, своего рода посошная рать. Пропорционально количеству населения тот или иной населенный пункт обязан выставлять своих воинов. Эти бойцы должны быть обеспечены как вооружением, так и броней за счет городков или селений. В итоге получается, что мы в условно-мирное время имеем порядка 600 воинов, но во время войны можем выставить до 2000 солдат. И количество бойцов можно было увеличить еще, как минимум на 1000. Хватает сильных и даже обученных мужчин. Но зачем нам это? Нет серьезных противников для Нории. Можно только пободаться на юге. Тут шляются по степям всякие, по типу сарматов или скифов. И воинов у них имеется немало. Но война такого рода, она на выживание, так как на поле боя нужно выводить 1000 воинов и ослаблять государство. Не нужно подобное. Но и нельзя, чтобы воины не воевали. Армия мирного времени — это устаревший и часто убогий государственный институт, требующий много денег с малой отдачей. Для того, чтобы держать воинов в тонусе, мы с царем-конугом порой задумывались, Кого еще захватить и с кем повоевать? Одним из направлений стало пиратство. Днепр не трогаем. Но вот когда выходим в море... «Разомнемся!» — улыбается Корн, уже успевший облачиться в свои блестящие доспехи. «Как ты в этом еще сражаешься? Это же громоздко и неудобно!» — осуждал я доспех Корна. Впрочем, он всегда был силовиком, а не попрыгунчиком. Предпочитал ломать противника силой. Если сравнивать с компьютерными играми, надеюсь, я еще правильно помню, что к чему, то Корн — классический танк, который способен агрить на себя большое количество противника. Ну, а иные этих вражеских юнитов отстреливают из арбалетов или луков. «Отец, я должен...» — подбежал ко мне обиженный Максим. «Капитан на корабле и конук, и сам Бог. Он принимает решение», — сказал я, прикрываясь мнением капитана, что это он виноват и не пускает горячего юношу повоевать. Впрочем, капитан действует согласно корабельному уставу и не имел шанса, тем более в моем присутствии, нарушать закон. А по уставу все несовершеннолетние, как и женщины, если только они не приписаны к воинским подразделениям, обязаны скрыться в трюме корабля и не выходить до отдельного сигнала, оповещающего победу. Хотя я не из тех отцов, которые будут наседками за своими детьми. Прекрасно понимаю, что без практического опыта сражений у Максима не будет шансов выжить. А сидеть только дома — это терять авторитет. И свой, и церкви. Ну и заполучить кучу психологических комплексов. Не то еще время, чтобы позволять себе быть слабым. «Капитан, понимаю, что это будет нарушение. Да я и самолично писал корабельный устав, но мне нужен сын, который сможет защитить свою страну и своего царя. Пусть Максим взберется в гнездо и оттуда наблюдает за битвой. Не участвует в ней, а наблюдает. Впрочем, если он будет с арбалетом, то может и чем помочь. Стрелок Максим хороший», — сказал я. И капитан, несколько посомневавшись, согласился. Сомнения капитана были скорее намеком, что тут главный он, а не я. Но ничего, пусть понервничает. А Максим из безопасного места сможет узреть все сражение. А будет ли оно это сражение? Или произойдет избиение? У нас два корабля с набором из 4 парусов, с 2 этажами гребцов. Есть 5 скорпионов, способных пробивать любые корабли. Есть горючая жидкость. Но главное, у нас в 5 раз больше воинов, чем у противника. Град стрел и арбалетных болтов обрушился на греческий корабль. Греки, а судя по тому, что я уже видел ранее в греческой колонии, в Крыму, это они, не могли поднять головы. В это же время уже полетели кошки с веревками, которые цепляли за борта, и с их помощью быстро притянули греческий корабль к нашему. «Вперед! За Норию!» — прокричал Корн. И вполне проворно, это еще с учетом тяжелого доспеха, забрался на перекинутый между кораблями мостик. Вот чуточку оступись. Или кто подтолкнет, и все. Нет Корна. Так как с такими тяжестями, что были одеты на моем друге, не выплыть. А я предлагал ему прикрепить веревку, чтобы, если что, я смог бы его вытащить из пучины морской. Не согласился безрассудный друг. Мне иногда кажется, что безрассудная храбрость Корна — это что-то психологическое. Он так убегает от проблемы, что сам себе нарисовал. Дело в том, что у друга рождаются только девчонки, 8 красавиц и ни одного пацана. Бой, к которому готовились чуть ли не час, пока догоняли греков, закончился, как только начался. Из команды в человек 50 еще стрелами и арбалетными болтами были убиты и посечены не менее 20 греков. Абордажная команда быстро перебила еще 15. Ну, а остальные встали на колени и подняли руки кверху. «Я Максимиасис, сын верховного жреца Господа Бога. Кто вы?» Начал допрос самых прилично одетых и захваченных греков. «Капитан! Тут женщина такая, вся этакая». — воскликнул старший воин, который со своими бойцами спустился в трюм. «Я подумал, что нужно повысить уровень образованности у воинов, а то у него баба такая этакая. Даже нужного эпитета не может подобрать. А сынок мой молодец. Недаром ему еще 2 года назад привели греков. Вон как шпарит. Хотя языки наши во многом похожи. Даже складывается впечатление, что прибавляй к каждому слову «ис», «асис» и все, ты грек. Нет, конечно, все сложнее, но Максимка справился. По уставу трофеями распоряжается высшее должностное лицо, находящееся на корабле. Коей такого нет, то капитан принимает решение самочинно, процитировал корабельный устав капитан. И уже обратился ко мне. «Верховный жрец, что делать со всеми трофеями, в том числе и с женщиной?» Я посмотрел. «Мать моя женщина! Отец мой мужчина! Бабушка моя! Братья и сестры!» Девица была чудо как хороша. Вот не люблю я блондинок, но это была словно ангелочек. И казалась такой милой, что точно была сукой последней. Часто за женскими миленькими личиками скрывается медуза Горгона со змеями вместо волос. «Сын, спроси, как ее зовут?» — попросил я Максима, который, как и все мужики на греческом корабле, засмотрелся на дамочку. «Вот реши сейчас пленники сбежать, так за ними никто и не погнался бы. Все отвлечены. Правда, вокруг моря, до берега не меньше 30 км. Пусть бегут, нам меньше греха брать на душу». «Элейна!» — звонким голосом отвечала девушка. «Бляд!» — не сдержался я. И вспомнил ругательство, которое уже давно не использую. «Елена! Но как еще? Мало того, на ней были очень богатые украшения. Она красива настолько, что я вот прямо сейчас ее хочу. Если тут на корабле еще Парис и корабль Троянский...» «Максим, спроси, как этого зовут?» — потребовал я, указывая на наиболее богато одетого. Пленник что-то отвечал, но я не услышал ни имен Париса, ни его брата Гектора. А ведь как было бы невероятно удивительно нарваться на эпизод похищения царицы Елены у ее мужа, спартанского царя Менелая. Но, видимо, моя фантазия слишком разыгралась. Или нет? «Отец, пленник говорит, что выкрал эту Элейну для младшего сына своего царя», — сказал Максим и сам побледнел. Перешел на русский язык. «Отец, это легенда о Троянской войне? Ты говорил, что это предание, но тут все сходится». «Самаху, ошарашен, сын», — отвечал я сыну на великом и могучем. «Спроси его, не для Париса ли эта сучка? Парсуса, так зовут младшего сына царя Риама, а старшего — Гактарус», — сообщил сын. Я задумался. Влипли так влипли. Нельзя, чтобы кто-то что-то узнал об этом эпизоде. Тем более выяснилось, что Парис, то есть Парсус, убит нами при абордаже и нынче даже сброшен в море на корм рыбам. Такого царь Приам, то есть Прам, нам не простит. С другой стороны, я не особо хотел бы, чтобы Троя существовало, как бы не сопереживал троянцам во время чтения Илиады Гомера. Если я правильно все понял, то легендарный народ находился недалеко от места будущего турецкого города Ченакале. Следовательно, троянцы могут перегородить нам выход из Черного моря, и тогда торговля завянет. Одна небольшая греческая колония в Крыму не в счет. Там торговли на один зуб. Ну, а большая война — это большие возможности. Могу же поторговать и оружием, причем с двумя сторонами. Капитан, все концы в воду. Предупредите моряков, чтобы молчали и забыли об этой встрече. Корабль троянцев отведите на какой-нибудь остров и там спрячьте. На обратном пути заберем. Начал я отдавать приказы. Тут политика, большая политика. и нельзя, чтобы нас связывали с похищением Елены. Ну и гибелью царевича со своей ворованной эскортницей. А вообще, Елена Троянская — это же одна из величайших женщин в истории. Не прощу себе такому извращенцу, чтобы не того. «Сын», — обратился я к Максиму и несколько замялся. «Не говори маме ни о чем, что ты увидишь или поймешь», — попросил я. И направился к Елене. «Это грубо? А как ее в море швырять, без того, чтобы... этого?» «Мне нужно несколько подтянуть свое образование, а то говорю сплошь междометиями». Взяв девушку за руку, я потащил ее в свою каюту, которую делил с сыном. Но сейчас Максим тактично остался на палубе. Вот бы еще он и не рассказал Севии о похождениях отца. Или кто иной не проболтался. А то она все больше становится ревнивой. Выйдет мне мозг, если я просвещаю свою пасту. Ну, ту ее часть, самую симпатичную, используя особые практики для достижения дзена. Порой и в бане, и не один раз. «Что только не сделает реклама и красивая обертка», — бурчал я, одеваясь, посматривая на лежащую на кровати Елену. «Девка ты красивая, этого не отнять, но пуста и неинтересна. Моя Севия фору тебе дать может, и еще победит с отрывом. Да что главная жена, вторая моя, так же нос утрет. А красота? Молодая ты». И еще интересно тем, что волосы светлые, необычные для этих краев. Красотка мне не отвечала. А что говорить, если ни хрена не понятно? Я не знал этого варианта греческого. Правда, и никаких вариантов не знал. Ну, а девица не могла знать русский язык. Но то, что я хотел, она поняла быстро. Пусть она и дала мне тех эмоций, что я испытывал до сих пор с Севией. Не было насилия. Вероятно, я не пошел бы на принуждение к сексу. Сильно это может ударить по самолюбию, когда принуждаешь женщину. Да тут и не бывает принуждения. Почти что. Если мужчина и женщина наедине, то вариантов более нет, чем предаться разврату. А сама Елена, если верить Гомеру, вообще была переходящим вымпелом. Ее же по итогам вообще обратно взял Менелай и жил с ней в согласии. Уже не возьмет. «Из-за острова на стрижень», — напевал я, давя себе сочувствие. Елену я лично сбросил в море. При этом проткнул ей печень ножом. В ином случае ее ждала иная смерть. Воины затрахали бы Елену до смерти. Бойцы уже с месяца не сделали ни одного подхода к женщине. А организмы молодые, здоровые. Тут или бунт на корабле, либо отдать Елену. Ко второму варианту я не готов. Ну, а первый — так вообще неприемлемый. «Что дальше?» — спросил капитан. «А дальше?» — я усмехнулся и нарочито громко сказал. «В Египет хочу зерном загрузиться, да посмотреть, что почем. А еще возжелал я сфинксу нос открутить». «Египет!»